Земля. Во времена Екатерины II состоял на важной государственной службе Александр Андреевич Безбородко. Был он до Екатерины ничем, никем. Стал при ней богат и знатен. «Откуда у тебя такая фамилия?» — спросила однажды Екатерина II. Рассказал Безбородко. Давний предок его был запорожским казаком. Как-то в лихом бою какой-то неприятельский воин саблей отрубил ему часть подбородка. Вот и прозвали казака Безбородкой. Оттого запорожского казака и пошли Безбородки. Безбородко был умен, деловит, Екатерина II его ценила. Стал он со временем даже графом. Не раз говорили Екатерине близкие люди: «Да он делец, да он хитрец, да он, матушка, лгун и плут». «Это вы от зависти все, от зависти», — отвечала Екатерина. «Может, и плут Безбородко, да государству полезен». Защищала его Екатерина II, за умение хорошо работать прощала многое. Видит такое Безбородко, решил, что может делать теперь все, что ему захочется. Среди многих указов, изданных Екатериной II, был и такой, который категорически запрещал русские земли продавать иностранцам. А Безбородко взял и кому-то продал. Хоть и невелик был надел, да только отныне эта земля перестала быть русской. Узнала об этом Екатерина II, потребовала к себе Безбородко. Явился виновный. «Закрой поплотнее дверь», — сказала Екатерина. Закрыл Безбородко дверь. «Подойди поближе». Подошел Безбородко ближе. «Еще ближе». Приблизился Безбородко к самой царице. Подняла Екатерина II руку. Размахнулась, ударила по щеке Безбородко. «Раз! За что, матушка? Два! За что, матушка?» Бьет Екатерина II Безбородко, приговаривает: «Не торгуй! Не торгуй землей! Это же земля! Нет для государства ничего дороже!» Лишь много лет спустя удалось откупить проданный Безбородко участок русской земли, правда, за очень большие деньги. Вернулась земля в Россию, успокоилась Екатерина II.